Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Медиколет, меня зовут Девяткина Юлия Сергеевна. Уведомляю вас о записи разговора. Ага. Хотелось бы услышать Нину Александровну. Ай, а убегла куда-то. Что? Она куда-то убегла. Куда убегла? Убегла, говорю, куда-то, по делам. Без телефона по делам не бегают в нашем веке. Убегла вон. Что сказать? Алло. Алло. Алло. Звонок из финансового агентства по сбору платежей. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Добрый день, Наталья Владимировна. Добрый. А вы, Наталья Владимировна? Я слушаю. Это финансовое агентство по сбору платежей. Меня зовут Ковалева Ирина Викторовна. Информирую вас о записи телефонного переговора. Звонок по поручению микроклад, микрозайм приобретали. По состоянию на 30 апреля сумма к оплате 30 тысяч рублей. Также, Наталья Владимировна, у вас имеется дополнительно второй займ. Приобретали авантаж МКК бренд «Отличные наличные». По состоянию на 8 апреля сумма к оплате 20 764 рубля 60 копеек. Наталья Владимировна, как решаете данный вопрос? Почему вы нарушаете этот закон, я не пойму. Кто вам дал право? На каком основании? Где мы нарушаем закон? Да это же какое взаимодействие за неделю? Третье или четвертое? Наталья Владимировна, у меня такой информации нет, что мы нарушаем какое-то... У меня все записи переговоров ведутся. Я записываю разговоры. Вам последний раз звонили 7 мая, получается. И что? Вы звонили сами. Входящий звонок от вас был. Входящие звонки, они не считаются, понимаете? Я звонила. Исходящие у вас идут по законодательству. Нет. Не нарушаю. Нет, вы нарушаете. Наталья Владимировна, давайте сейчас возьмем именно, что вы нарушаете. По какой причине? Нет, мы не будем брать, что я нарушаю. Что я нарушаю, это в суде разберутся, нарушаю я вообще что-либо, либо нет. И с вами обсуждать что-либо я не буду, потому что я уже объясняла неоднократно, и повторюсь, 3 или 4 раза за эту неделю, то, что от кредиторов мне не было уведомления о привлечении вашей конторки для взаимодействия со мной по возврату просроченной задолженности. Если вы этого не понимаете, то, как сказать, это ваша проблема. То есть вы не хотите общаться, да? Ну, естественно. Хорошо, всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «БА Финанс», специалист административного взыскания Акимушкина Анастасия Игоревна. Информирую, ведется запись разговора. Анжелика Валерьевна, это вы? Йо. Это вы? Йо. Дата рождения, мой год, правильно? Ого. Как понимать ответ? Ага. Ого. У вас проблемы какие-то с диалогом? Что, тупая, что ли? Ага, говорю, мой день рождения. Что ты не понимаешь-то? У вас имеется задолженность перед компанией Мигкредит. О, сразу 135 поняла. Дней вами не исполняются обязательства. Ну. 67 485 рублей. Вы обязаны в полном объеме вернуть не позднее 30 апреля. Оплата поступает на счет? До 30 апреля, сегодня 29-е. Ещ тялка не вырастила, ты что? День. Я тялочка ращу. Какая оплата за день, но он так, вырастет. Ну так я слушаю, что вы сделали слушаешь? За 135 дней что? Для того, чтобы оплатить я свои обязательства. Я роду приняла. Тялочка ращу. Что приняли? Роду коровы, что? Ну так за это же вы деньги получили. Оплачивайте какие свои долги. Какие деньги-то? Ты дурная голова. Ты род принимал у тебя корову когда? Теленочек растет. Анжелика Валерьевна. Вот дурная голова-то. Действия. Нога покоя не дает. И языку твоему тоже. Получаете оплату. Ты Ты Анжелика что Валерьевна, в какую оплату? Кто дает вам право незаконно удерживать деньги кредитора? Да я вообще об этом не думаю. Право мне дает. У меня все права при мне. Не думаете? Да. Так вы должны об этом думать в первую не очередь. Не думаю. Мне пока на надо себя, думать, где сено взять. И соломы. Вы на себя возложили обязательства. Возложил, я не возлагал в ничего. В рамках законодательства Российской Федерации. О, какие слова, ты где увидел-то? 13 июля 2018 года. Хлягарластый какая, тебе на поле. Ага, да картох тяпать. Ну так я вы посмотрел. На поле хорошо зарабатываете? Где я оплаты? Я зарабатываю, что зарабатываю, мое тебе не дам. Где? Где? Оплаты с ваших где? Заработков. Где? Да. Поиши там у себе. Я вижу, вы научились только... А ты вообще не воспринимать информацию? Бездельница. По телефону только буробишь я и буробишь. Я долгов не иди имею. Работай. Я долгов не имею. Кобыл, у него здоровая а я лошадь сидит я по телефону. Я работаю. Это работа и такая? И получаю заработную плату. Это такая у тебя работа? А по телефону деньги? Языком трепать? Тебе там мозолит нет и шо? Ты деньги погляди. Куда вы тратите, которые вы получаете, а ты Анжелика куда тратишь? Валерьевна? А? Так а вас не касаться абсолютно не должно. Какая-то, мне никто, от меня не касается, а тебя по касается. Какая дельная это. Так у меня ж нет долгов. Это ж у тебя не долгов, звоните. У меня тоже я ничего ж, нет. Я все мое при мне. А? Анжелика Валерьевна, вы же будьте готовы к принудительному взысканию. Принудительному в таком случае. Вас взысканию. Научат разговаривать. Ой. Вас научат разговаривать. Тебе это вообще вы ничего не умеешь. Глянь, телефон где-то нашла, ходит там по улице, болтает со всеми. И скорее всего позорная вы будете оплачивать какая-то. Долг в принудительном порядке. Ага, вы понимаете, что сейчас рассматривается возможность передачи долга на принудительное взыскание? Как это возможность передачи на принудительное взыскание? Счетов. Ты думаешь, конечно, я из Деревенской, что я дура, чтобы за счет арестовать, на суд ходить? Поняла? Это ты, дур, не знаешь этого. 13. Строишь квартире из тебя умная, на самом деле дурная башка твоя. Может быть, я поняла, почему тебе звонили, когда взяли работу. Потому что у тебя мне мозгов не нету. Мне а всех дураков туда берут. Мне интересно. Ага. Интересно, расслушаешь, сидишь. Кобыла. Вы научились работы, оформлять обязательства. Бессовестная. Так вот вы учитесь их исполнять. И времени до завтрашнего дня вам иди. Есть. Я работаю, получаю за это заработную плату. Да кто плату. Тебе платит, какой а вы, дурак? Анжелика Валерьевна, кто тебе платит, общаться говорю. В первую очередь. А? Научитесь общаться глаза в первую очередь. И подумайте о своей подумай, репутации, вот иди работай, каждый день портится. Как тебе не стыдно. У вас портится репутация, ой, а не у меня. Твой а почему поганый. Мне должно быть стыдно? Потому что тебе поганый мне почему рот, должно быть стыдно? Я уж сама-то мне не никто особо не грамотная, звонит. А понимаю, что ты глупая, прям жуть какая. Еще и безработная. Анжелика Валерьевна. Может, мужик тебя значит, содержит. Значит, вы имейте в виду, да, имейте в виду, что в ближайшее время вас могут ожидать последствия негативного характера. Где ты там, кто тебе дал листочек, читаешь того, откуда-то? Чтобы откуда читаешь, кто тебе написал-то? А? И чтобы ваши последствия кто тебе вас написал уже не негативные. Скажи мне. И оплата, ты думаешь, чтобы на дур попал? В не, я умею порядке. Тебя. Анжелика Валерьевна, болтушка. Учитесь общаться, подготовьте иди соседей вокруг квартиры седьмой к личному, скорее иди всего, взаимодействию. Иди, вы язык погляди, весь в мозолях теперь. Учитесь давай, общаться, мандавуха. Анжелика Валерьевна. Давай, давай. Телефон для связи личный. Связь тебе. Это ты где, на отобрала, наверное, свой? Где ты телефон взяла? Вы когда... А, когда деньги оформляли, безработная. Вот надо где было ты телефон взяла, спрашиваю. Кредиторам. Одолжили на время позвонить нужно мне. Было так разговаривать. Денег захотела. Кобыл неотёсный. Ожидайте решения. Иди отсюда. Готовьте имущество. Да. Готовьте имущество. Имущество мое свою захотела. Речь. Ишь какая. Речь готовьте. Да, да, речь да. Готовьте. Имущество. Ты свое заработай. Паскудина какая. А вам отказ какая. От оплаты. Ой-ой-ой-ой-ой, горя-горя-горя, отказ от оплаты она мне зафиксировала, ой, горя-горя. Фиксирую. Баланс проверяйте свой. Идиотка, линяй отсюда. Че ты там микрофон отключила, а? Конченая. Да что микрофон отключила? Ну ладно, давай прощаться. Не расстраивайся. Помолчим? Горластая. Ой, ужас какой! А чё ты мне музыку-то включаешь? Да, алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Кристина, отдел реструктуризации банка Тинькофф. Анжелика Валерьевна, связываемся с вами по обслуживанию вашего Кристина, счета. Кристина, давай представляйся полностью. Фамилия, имя, отчество, должность. Ну сколько можно? Каждый день, каждому сотруднику. Я что, нанималась вас обучать, что ли? Сейчас напишу вашему боссу, наверное, размахаю его по полной программе. Анжелика Валерьевна, меня зовут Базлева Кристина Николаевна, являюсь специалистом отдела реструктуризации. Так, какие у тебя проблемы, Кристина? Ну, связываемся с вами с целью помочь, вот мы видим то, что отказываетесь от оплаты на протяжении недолгого времени. Боже мой, помочь мне хочешь? Да не надо мне помогать. А хочешь, помоги. Мне балкон надо помыть. Мы вам предварительно одобрили программу реструктуризации. Подожди, вы мне ее одобрили, я же упросила. Смотрите, на текущий момент. Как вы мне могли ее одобрить? Я заявление вам написала. Прошу предоставить там мне реструктуризацию моего договора кредитного, да? Ну, тут без заявления программа была предварительно одобрена по той причине, что да, конечно, долго, так и надо. Долго находитесь в просрочке, соответственно, это уже последний этап нахождения вашего договора в нашем банке. Ну, соответственно, если... А потом что, последний этап? Если мы с вами к какой-то определенности не приходим, банк уже будет принимать решение. Либо вопрос будем решать в судебном порядке, ну, либо будем вправе уступить право требования с вас задолженности в стороннюю заинтересованную организацию. Давайте, действуйте. Давайте последний этап побыстрее пропустим. Вы со мной ни о чем не договоритесь. Я хочу знать, кто мной заинтересуется, какая сторонняя организация. Ну вот, они будут профессионально заниматься взысканием вашей задолженности. Вам всего доброго, до свидания. А балкон не помоешь, а? Ну помой балкон, ломы, целую неделю помыть не могу. Ты ж хотела мне помочь. Помой. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представлюсь, меня зовут Лузаков Владимир Владиславович, Тинькофф Банк, Ксения Олеговна, по задолженности по вашей. Никак не можем с вами договоренности прийти на оплату. Скажите, пожалуйста, почему вы не хотите вообще с банком этот вопрос напрямую решить? Не совсем понимаю, с чем я согласна. Должна я вам объяснять, да? Фамилию с вами зовите. Лузаков Владимир Владиславович, добавочный номер 62413. Понятно. Ну, просто как бы у нас обслуживаетесь, вроде вас ранее перевели на льготный, да, тарифный план. По нему все равно не оплачивать. Это с чем связано, Ксения Олеговна? Да не хочу. Как ты уверенно разговариваешь-то? Ты что так в себя поверил-то? Ты попроще. А как мне с вами разговаривать, Ксения Олеговна? Я сломаю быстро. Что вы сделаете? Позвонил, он объяснений каких-то с меня захотел. Ты кто есть-то? Вы готовы к конструктивному диалогу, Ксения Олеговна? Ну, ты уже понял, по моему тону, к какому диалогу я готова. Кто я есть? Сотрудник банка на данный момент. Должность твоя, сотрудник. Специалист сектора взыскания. А, всего лишь специалист. А ты разговариваешь, как будто ты, наверное, замдиректора этого банка. Давайте всего. Перезвоним Ксении Олеговне. Видимо, ну, что не готовы ты так к диалогу. Вам стоять. Всего доброго. До свидания. Цикло. Чего ты трубку-то не вешаешь? Попрощался, пошел нахрен тогда. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Кредит 911. Меня зовут Эрнегорев Станислав Федорович. Айман Наурзбаев, наверное? Ну да. Айманна Рузаевна звонок по ваших финансовых обязательств. Правда? А что с ними там не так? Все верно. Не оплачены. Не оплачены, они вас беспокоят, а мне это не беспокоит. Я спокойно. Вас не беспокоят они? А-а. Очень интересно, почему же они вас не беспокоят. Не знаю, вот никак не тревожит мою душу. Угу. Так понял. То есть вам, в принципе, все равно, да, на ваши финансовые обязательства? Да. Исполнять вы их не намерены? Не намерена. Добровольно порядок. Я вас понял. Хорошо, я тогда отказ от оплаты фиксирую. Ага. Всего доброго. До свидания. И все? Какие-то...